Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия, дорогие друзья! Сегодня Алексей Орлов и Александр Соколов снова с вами. Здравствуй, Александр! Да, добрый день, будь добру! И сегодня мы в программе «Давайте поговорим». Поговорим с вами о том, какие учения наши, не наши, что из этого следует, чему следовать, а чему не следует. Давай начнем с самого интересного учения, на мой взгляд, самого известного большинству наших сограждан, людей, знакомых. Это Махабхарата. И поговорим. Наше – это не наше. Если наше, то в каком смысле? И что из этого можно вынести, и как с этим быть? Вот твоя точка зрения на этот счет. Ну, вот хорошо. Леша, вот смотри, Махабхарата считается, так сказать, таким, причем, ну, вроде бы, никто его не подвергает сомнению, очень таким древним источником индийской культуры, в которой, как бы, там изложены очень серьезные вещи, включая там мировоззрение, борьбу, так сказать, целых, так сказать, народов за какие-то там свои измышления и так далее. И она как бы является сегодня мировой культуре таким, ну, культурным источником, который для людей очень много говорит. Вот. Ну и действительно, мне кажется, очень полезно понять. Она-то изложена вот теми людьми, которые в большей степени, так сказать, привержены индийской культуре. А вот каким образом она объясняет наш сегодняшний день или наш народ, вот здесь, конечно, вопрос, и кто его как понимает, и кто как видит. Ну вот, мне кажется, может быть, ты освежишь в памяти, так сказать, узловые моменты, которые там есть, а потом мы уже как бы на эту тему поговорим попредметнее. Не хотелось бы выступать в роли толкователя Махабхараты, поэтому я не буду пересказывать все события, но надо отметить следующее. Там развивается событие в трех направлениях. Первое направление – это те, которые следуют так называемой дхарме, то есть служение высшему своему проявлению, предназначению божественному. Вторые – те, которые дхарму нарушают и постоянно вот так вот, как ужи на сковородке, и под себя пытаются все загробастать. И третье направление – это Кришна, который проявился здесь как один из аватаров высшего. И вот он разрушает представление об этом мире, он вносит новое что-то. И что мы здесь видим? Опять же, без каких-то там персоналей, мы видим такое. В конечном итоге все, которые нарушали дхарму, они все погибли. И погибли, потому что они юлили, но, как известно, конец веревочки все равно всегда наступает. Но и те, которые следовали дхарме и которые не выступили на стороне Кришны, тоже погибли. Казалось бы, ну как такое может быть? Люди следуют своему предназначению, служат, и они погибают. Вот какая-то такая несправедливость. Но вот Кришна, как третья сторона, которая является таким вносителем вот этого вот раздрая, изначально, как это может показаться, и изменения всего того, тех представлений, которые отслужили, он очень четко это все поясняет. И, кстати, очень хорошо, мне он такой симпатичен по многим параметрам, что, друзья, если вы следуете уже отжившему, то в этом случае тогда вы не сможете двигаться вперед. Вы все время будете натыкаться на новые преграды, которые возникли перед вами, а учений тому, как их обойти и как их преодолеть, нет. Мало того, когда вы тупо следуете и закрытыми глазами следуете своей дхарме, как это кажется, давая направо и налево обещания даже подлецам и негодяям, в этом случае вы будете себя ввергать в очень неприятные ситуации, и вам так или иначе придется противостоять добру. И вот это Кришны посыл, кем был услышан, те на его стороне проявили себя очень хорошо, и там, ну, случилось все как надо. Естественно, не без потерь, потери родственников, потери детей, там это все дается, понимание, как это все произошло, из-за чего произошло, потому что те тоже следовали дхарме, тоже, ну, грубо говоря, так глупо, ну, подставили себя. Но в конечном итоге они там выкрутились. Суть в том, что Кришна очень дал хороший, позитивный такой завет. Друзья, если вы хотите жить в современности, вы должны следовать той современности, которая есть, и самое главное, через осознанность и через совесть ее воспринимать, а не следовать как собачке заученным термином. И вот, наверное, на этом моменте нам с тобой необходимо дальше продолжить. Мы, конечно, можем с тобой Махабхарату сейчас изучать со всех сторон, рассматривать, где там было, на какое, что такое Курушетра, где это было, почему так, а как это связано с Россией, как связано с Русью вообще и так далее. Здесь уже огромное количество было проведено различных исследований. Наверное, мы оставим эти исследования вот без каких-то там толкований. Пускай люди эти исследования изучают и сами судят, где это было. А мне интересно, как ты думаешь, вот то, что было сказано Кришной, насколько это актуально на сегодня, в наше время? Ну, да, действительно, во все времена мудрецы, которые пытались выразить нам сущностные вещи, они были правы. Но я бы сказал следующее, что вот у меня есть такой афоризм. Мудрецы, конечно, врали в словах. Мы были правы до слов. Вот. О чем идет речь? Ярко выраженный опыт, как вывод, как совет и так далее, это людьми, и он чего-то стоит, людьми теми, которые пережили это и осознали сами. Но советы мудрецов, они могут быть для нас ориентиром в осуществлении той практики, внутренней практики конкретного человека, которая подведет его к осознанным выводам такого же уровня, такого смысла и так далее. То есть истина, она не в чужих словах, а в осознании своего опыта, который подвел тебя к похожести в словах истины, которую пережил другой. И вот это мы часто, на сегодняшний день, мы очень часто это не понимаем. Мы предполагаем, что быть праведным, каким-то мудрецом, каким-то выражающим истину и так далее, это говорить слова об этом. И к сожалению, очень много сегодня направлений, которые действительно заняты только этим. Но создается свод каких-то там правил, цитирование каких-то там святых откровений и прочее, прочее. И люди полагают, что его преображение, его, труд над собой, это вот только цитирование этих фраз. Их сегодня очень много таких. Вот. И, конечно же, мудрецы правы в том, о чем они хотели сказать до слов, обобщая, чувствуя всю полноту понимания того опыта, с которым они столкнулись и пережили. Но понимать то, что они сказали, это удел уже нашего опыта. Я так думаю. Очень хорошо сказал. Я думаю, что мы с тобой рассмотрим некоторые примеры тех вот сборов мудрости, о которых ты мельком заявил. Но давай немножечко про Махабхарату все-таки коснемся еще. Вот с чем я столкнулся, изучая Махабхарату, и что мне там показалось правильно и неправильно. Во-первых, правильно то, что люди следуют своему слову. Вот если ты дал слово, ты должен крепиться, как у нас говорят, дал слово, держись, да, крепись и прочее, да? И если ты не следуешь своему слову, то в этом случае твое слово ничего не стоит. А раз ты разбрасываешься словами, которые ничего не стоят, вопрос, а кто ты тогда сам? И здесь очень хорошо Махабхарата в этом смысле показывает, кто есть кто. Но с другой стороны, каким же образом вот эти великие, дедушка тот же самый или там его помощник, каким образом они оказались втянуты в войну со своими родами? Как они встали на сторону недругов святости, на сторону светлости? Они же видели, как это все происходит, но слово-то дали. И что же получается, они должны были нарушить слово? Вот как нам здесь быть в этой ситуации, когда мы, давая кому-то слово, потом вдруг видим, что наше слово как-то работает не совсем так, как бы нам хотелось. Что ты скажешь по этому поводу? Смотри, Леша, опять же, мы не можем уйти, если просто копаться на поверхности вот этой логики, то мы, мягко говоря, не доберемся до сути. Мы не можем уйти от того, что есть конкретный живой человек, который вот здесь и сейчас присутствует. Он каким-то образом взаимодействует с другими людьми на уровне общения, на уровне поступков, действий, на уровне общих дел и так далее, и так далее. И вот тогда уже на авансцену выходит то, чем он внутри себя мотивируется, чтобы, допустим, предложить какие-то свои действия, услуги, какой-то стиль отношений с другими людьми. Чем он мотивируется? Мотивируется прежде всего своим содержанием. Вот ты хороший, акцент зацепил по поводу слова, да? Ведь вот кому-то хочется, выглядеть добряком, да? И он разбрасывает эти слова налево, направо, обещая, допустим, что-то сделать, или, как сказать, цитируя, там, объясняя какие-то моменты, при этом это не является его сутью. Но мотивация его вот в этом состоит. Ну, как-то выглядит каким-то удобно, хорошим там и так далее. Вот. И он в этот самый момент, он играет в эту игру, ему кажется, она как-то его там обозначает, как-то самоутверждает в определенные свойства и качества. Но к чему это все приводит, с кем это взаимосвязано, каким образом это дальше откликается, в этот момент он не думает. То есть мы реально сталкиваемся с содержанием конкретного человека вот в тот данный момент, когда с ним происходят эти вещи. И если он не вырос до того, чтобы понимать свою цельность, где слова и дело – это единый, так сказать, монолит, даже если тебя кто-то может и не понимать в этот момент, но ты так это в себе позиционируешь. Слово – это выраженное убеждение. Убеждение – это мотивация в действиях. Действие приводит к какому-то результату всегда, к каким-то переменам. Вот эта цепочка, она природная, от нее никуда не денешься. Вот когда человек понимает всю полноту вот этих взаимосвязей, тогда его слово не расходится с делом, его слово не расходится с выполнением этих обещаний и так далее. Но это, ну, как бы история становления конкретного живого человека. Если он этой цепочкой не прошел, вот, не понял на своей шкуре того, что если ты даешь слово, то ты должен его или выполнять, или до такой степени объяснить человеку, которому ты дал слово, почему ты его не выполнил. Или в процессе, допустим, вот как ты приводил этого Махабхарату пример, да, в процессе понимания, что ты движение, так сказать, своих действий, которые якобы там, за которыми выполняют твои слова, ты вдруг осознаешь, что ты в чем-то ошибался, ты в чем-то был неправ. И ты в этот период движения, живого движения, вдруг начинаешь корректировать действия. Всегда можно, ну, постараться быть понятым. Вот. Но когда наши, так сказать, поступки выражают какие-то недопонимания, нецелостное мировоззрение, а уж тем более, если выражает нашу ложь, которую отыграют такие внутренние игры, конечно же, это беда. И с этим надо разбираться, и причем разбираться это каждому конкретному человеку. Да, согласен. Если уж мы касаемся персонажей, вот Кришна, например, он дал очень хорошую установку людям, что по намерениям вы можете судить о человеке. Его намерения определяют, что он делает в жизни, и из намерений следует результат. Исходя из этого, можно построить следующую цепочку, которую я сейчас постараюсь перевести в пример нашего разговора с одним человеком. Как-то я спросил его, он там тоже задал всякие вопросы, я спросил его: скажи, пожалуйста, ты своими фекалиями разбрасываешься направо и налево? Так ты что, дурак, что ли? Вот есть туалет, я туда, ну, что, в крайнем случае, под кустик там, чтобы никто не вляпался, ну, чтобы это было по-человечески. Я говорю: отлично. Скажи мне, пожалуйста, слово на уровне фекалий или выше? Он: ты что, дурак, что ли? Конечно, выше. Я говорю: а почему же тогда ты словами разбрасываешься? Почему ты словами разбрасываешься, а фекалиями нет? Получается, что у тебя фекалии выше, чем твое слово? Он встал, он в стопор просто впал. Ей даже стал объяснять. Если ты служишь мерзавцу только потому, что ты дал слово, знаешь, что ты сам стал мерзавцем. Потому что намерение мерзавца, которому ты служишь, подкрепляется твоей силой, твоей действием. Значит, ты служишь мерзости. Значит, ты исполняешь гадость. И сразу такой стопор. Это что ж получается? Мне нельзя слово давать. Я говорю: слова надо давать. Но только надо давать тогда, когда ты уверен, что это слово послужит на благо тебе, семье, обществу, державе и всему миру, и твоему роду небесному, и когда ты способен его выполнить. А если ты просто даешь слово из-за гордыни, я джигит, я выполню, да, вот из этой серии, ничего хорошего не получится. Потому что тебя подловят обязательно на чем-то, на вот этом «я крутой», на твоей крутости, и заставят быть просто винтиком в чьей-то машине. И винтик этот будет исполнять чью-то гадость, а потом тебя просто выкинут на свалку. Вот это надо понимать. И ты знаешь, на человека это подействовало. Ну вот видишь, он задумался и теперь вынужден будет отвечать на свой внутренний вопрос. Именно так. И еще один момент надо тоже поднять. Видите, помимо там рассказа о том, как все происходило, там затрагивается еще божественный план. И вот в божественном плане там рассказывается, вот на что... Для чего, вернее, ты был рожден и каково твое предназначение? Ты его обязательно обязан выполнить. Обязательно ты его выполнишь. Вот для чего ты появился, то ты и предстоит тебе выполнить. Вот что ты думаешь по поводу того, что у нас у каждого есть свое предназначение и как его выполнить? Ну, во-первых, как бы вот когда, допустим, у тебя, там, у меня, у многих других людей есть хоть какой-то опыт, приближение к пониманию того, что есть предназначение, опыт, я подчеркиваю, не слова об опыте, а именно опыт, тогда это, ну, как бы воспринимается немножко как, ну, как настолько естественная такая цель твоей деятельности, которая для тебя, ну, как ну, азбука, понимаешь, как 2×24. И у тебя даже не возникает вопроса о том, что это что-то такое там трудное, мутное, там, непонятное, и кто бы там рассказал, в чем оно предназначение и так далее. Если уж исследовать более глубоко, по сути дела, человек, который на Земле, он проходит уроки. Но уроки с помощью определенных инструментов. Самым главным инструментом является тело. Да? И вся та среда обитания, которая связана с культурой, с историей человечества, с его философией, с его мировоззрением, это же все мотивирует наши поступки, наши реакции на людей, на себя, на жизнь, на обстоятельства. А реакции, переживаемые с помощью тела, они качественные всегда. И если это качество восторженное, так сказать, растущее, вот качество вот этой всеобъемлющей любви, то это говорит о том, что ты идешь куда-то правильно. Но в итоге, вот, в итоге, когда ты начинаешь понимать вот этот вектор движения, ты понимаешь, что тебя жизнь пригласила научиться здесь, на Земле, тем инструментам, даже негативным якобы инструментам, в кавычках, которые показывают, куда ходить не надо, да, вот. Но они приводят к тому, что твоя реализация становится, ну, я бы сказал, вырасти вот это в содружество с божественным началом жизни, вот, где ты становишься сотворцом и уникальным, ну, как бы, самовыражением вот этих самых высоких свойств природы, которые через творчество создает новые свойства жизни, новые миры, новые планеты, новые отношения. То есть вот это творчество самого высокого пошиба. И оно, по сути, приглашает нас реализовать себя на этом поприще. Но реализация в каждом конкретном человеке, в каждом случае, она выглядит как уникальная грань, как уникальное дополнение то, чего вообще не было. Вот даже мы сейчас говорим с тобой, да, вот на это явление вся Вселенная выросла. Еще ничего подобного никогда не было. С этими чувствами, словами, настроениями, вот этим подспудным контекстом, который и ты чувствуешь, и я чувствую. Вот этого всего еще не было. И в этом вот как раз и есть творчество. Но, к сожалению, многие люди полагают, что реализация – это вот как-то позиционирование себя, о чем ты очень часто говоришь, так сказать, самоутверждение через вот это гордыню, это самость, это эго долбанное. Ну, и одно из, ну, как бы, таких, ну, признанно хороших и правильных направлений в культуре человечества – это рассуждение о так называемой духовности, о той же самореализации, вот, о целях человека. Многие люди полагают, что это не состояние, в котором ты творец и цветешь всеми этими качествами, а это правильное говорение на эти темы. Понимаешь, вот я буквально вчера выступал на одном, так сказать, круглом столе. Есть такое, так сказать, движение у нас в республике, проснулась, ну, новая эпоха. Вот. И там собрался набор людей, которые, кто-то анастасиец, кто-то приверженцы АЛЛАТРА, это такого нового движения, кто-то там систему Бахаи для себя освоил, кто-то там систему Рейки для себя освоил, кто-то там, так сказать, начитался Шипова с Акимовым про эти энергетики, понимаешь? И вот ощущение, что они за жизнь научились только говорить на эти темы, больше ничего. Они совершенно искренне полагают, что вот, читая лекции на эти темы и так далее, они делают великое дело. Но по сути дела слова, и если, дай Бог, им попадется душа, которая в этот момент услышит эти слова и сделает эти слова для себя, ну, как бы, инструментом действий, инструментом поиска тех технологий, которые поднимут его на этот уровень, живой конкретный человек, то они как бы аукнулись, откликнулись. Но когда я им говорю, ребята, вот мы говорим о новой эпохе, да, а новая эпоха – это прежде всего, ну, условно говоря, временной отрезок, мечтательный для нас, да, но он же не просто время, может быть, конкретное содержание, что в эту новую эпоху будет, какие люди, какие отношения, какие принципы, какая, так сказать, на принципах каких мы договариваемся, чтобы быть людей, чтобы строить ту так называемую новую культуру, отношения, экономику, там, систему всех, так сказать, пониманий друг друга и так далее, воспитание, образование детей, это все. Вот по каким принципам? Вот как бы мы ни говорили, все это так или иначе выстраивается в направлении конкретное. А здесь сразу становится на повестку дня, а человек-то он кто? Он тот, кто цитирует святые писания, или тот, кто сделал сутью самого себя, и его действия становятся проводниками этих свойств и качеств и приводят к тем результатам, которые полезны для всего общества становятся. Вот когда смотришь с такой стороны, то сразу возникает понимание. Для многих людей это кажется, ну, вот он привык все время цитировать, да, а тут вдруг там предлагается вот такое содержание, так сказать, в конкретике, так сказать, мероприятий, которые будут это все развивать. А он себя в этом не пробовал, не знает, и как, что. Ему кажется, его уйдет в сторону, он сразу начинает переживать, он начинает или бороться, говорит, да, что это все это фигня, ты тут вот надо вот там Святое Писание читать. Понимаешь, вот это вот состояние, оно, если оно настоящее живое, то оно всегда в конкретном живом человеке начинает расти, формироваться и так далее. И тогда вот это вот в конкретном живом человеке начинает вырастать, и даст Бог ему внимание к мудрецам, которые оставили, так сказать, советы, напоминания, и внутренний опыт вот этого преображения, тогда будет все правильно, тогда все будет получаться. И сумма таких людей – это совершенно другое общество. Я с тобой согласен. И у меня было много примеров, когда надо было решить какие-то вопросы. И в каких-то нюансах этих вопросов я был просто некомпетентен. Ну, к примеру, я не столь хорошо знаю химию, не столь хорошо знаю физику. Я плохо в каких-то там логарифмических вопросах, вот этих расчетах разбираюсь. Ну, просто не мое это. Но вот в той задаче необходимо было эти элементы включать. Рядом со мной всегда находились люди, вот по каким-то таким причинам, когда такие задачи возникали, рядом со мной находились люди, которые почему-то оказывались в этих направлениях круче, чем я. Они себя проявляли как знающие это направление, умеющие в этом направлении о чем-то рассуждать и там формулы складывать и прочее. Я же по сравнению с ним был полный бездарь. Ну, причем был и есть полный бездарь. Так вот, но когда возникал вопрос о решении какой-то задачи, что я делал? Я понимал, что в данном случае вот эта задача без физики, без химии, без этого расчета невозможна. Я в них слабоват. Если я сейчас начну разбираться, то я потрачу много времени. Что я делал? Я подходил, говорил, слушай, там, Михалыч, вот у меня вопрос по физике. Скажи, вот это вот так вот и сложить, что будет или как это лучше сделать? Он включал свои мозги МГУ, и быстренько раскладывал. Говорит, вот так, вот так, вот так решить. Я говорю, благодарю. Подхожу к другому. Слушай, уважаемый, вот в химии вот есть такая проблемка. Мне нужно решить вот это, вот это. Он говорит, да, без проблем. Вот это, вот это, вот это. То есть он буквально сразу из головы доставал нужную формулу, нужные компоненты и все складывалось. Потом подхожу к другому. Вот рассчитаю вот это. Он рассчитывал. После этого я брал все элементы и в ту единую цель, которая в голове у меня уже была, образ, я их вкладывал и получалось цельное. Когда это все получалось, они говорили, Алексей, как так? Ты, не зная вот этого, не зная вот этого, смог это создать. Почему нам в голову это не пришло? Я их никогда не обижал, никогда их не расстраивал. Но приведу такой пример, который может быть, кого-то может, конечно, обидеть. Ну, что есть правда, то правда. Есть люди, человеки с большой буквы, которые способны улавливать необходимость решения какой-то проблемы, эту проблему решать. И они прибегают ко всем возможным способам решения этой проблемы. Они не останавливаются перед чем-то, они вот эту проблему решают. Есть те, которые проблему не решают никак, потому что они отсиживаются, ну, моя хата с краю. А есть те, которые, в общем-то, понимают, что проблему бы надо решать, но, как говорится, тямы в мозгах не хватает. Но при этом они очень начитаны, очень образованы в своем узком направлении. И вот это узкое направление не позволяет видеть картины целиком. По сути, люди, которые не видят проблемы целиком, но которые кичатся своими знаниями, они могут собою представлять, ну, что-то похожее на справочник. Говорящий, ходячий, умный справочник. Когда этот справочник применим, они себя как справочник показывают очень хорошо, выдают знания на гора. Когда он неприменим, они как обычные серые люди, которые никак в этой жизни себя не проявляют. Сейчас таких людей заменяют компьютерные справочники. Ну вот берешь какой-то телефон, iPhone там или что-то еще, или компьютер, ноутбук, и там есть все таблицы, все, что нужно. Ты просто вбиваешь расчеты, не будучи каким-то там механиком, не будучи каким-то химиком, физиком, и сразу понимаешь, что к чему приведет. Складываешь все вместе, и, пожалуйста, задача решена. На тот момент тогда у меня таких возможностей не было, компьютеров не было. И люди удивлялись, как я решаю проблемы, не зная что-то. Так вот, человек отличается от справочника тем, что он свои знания реализует и применяет их в решении любых проблем, которые с ним происходят и которые возникают перед ним. А справочник всегда остается справочником. Ему нужен хозяин, который его откроет, который пролистает, который найдет нужное и применит что-то. Но потом что со справочником происходит? Он его берет и ставит на полочку. Все. Вот то же самое у нас происходило и происходит сейчас. Поэтому те люди, которые просто цитируют что-то, это еще не говорит о показателе значимости, о показателе ума. Это говорит о том, что они, как справочники, набрались каких-то цитат. Мудрых, хороших, добрых, я не спорю. Но это цитаты. И просто цитирование в жизни ни к чему хорошему, как правило, не приводит. А вот применение через осознание и не жизнь цитатами, то есть догмами, а по сути это уже догмы стали, а жизнь жизнью, ставится на свои места. Этого коснулись. Плюс я хотел бы добавить то, что ты вот буквально только что говорил. Вот смотри, культура человеческая оставила нам эти цитаты, как мы говорим, да, но это искреннее желание мудрецов как бы поделиться своими там выводами, да, советами. Это искреннее желание. Но есть еще такое свойство жизни, как бы, ну, я бы так условно говоря сказал, первоначальный бульон, из которого все формируется, или, как сегодня говорят, квантовая неопределенность, там еще многих названий. Но я вот на своем опыте убедился, что вот когда у меня в 90-м году случилось прозрение, я стал замечать, как правильно все происходит, понимаешь? Мало того, я стал себя изводить экспериментами, которые, ну, как бы в пику этому пониманию, а вот не верю, они так и так далее. Я тысячи проводил экспериментов и убедился, что все работает правильно. И вот и личный вот этот опыт исследования самого себя, как ты часто говоришь, встретить самого себя настоящего, да, он мне позволил понять одну простую вещь. Она, ну, в исполнении кажется как бы такой очень абстрактной и непонятной, но на самом деле что получается? Вот это всю жизнь, я имею в виду полноту жизни, пронизывает вот это то, что называем мы сознанием, да, и она обладает потрясающей мудростью и всепроникновенностью, всегда и везде. Вот если между тобой и этим, так сказать, первоначалом жизни нету посредника в форме цитирования, каких-то своих там шаблонных моментов, восприятия, там, мировоззрения, так сказать, и так далее, ты всегда чувствуешь. Вот ты хорошо рассказываешь о своем опыте жизни, который тебе позволил развить эту чувствительность и видеть это целое. И тогда получается, что конкретный живой момент твоих обстоятельств, вот эта тебе мудрость, которая может до тебя достучаться, она подсказывает конкретное дело, которое здесь и сейчас сработает и даст тебе весь те инструменты, которые нужны для осуществления какого-то дела здесь и сейчас. Я вот приведу пример, он, казалось бы, такой смешной, банальный, но это, ну, как бы характеризует принцип природы, который вот заложен в основе, и он работающий. Вот один мужчина пришел домой с работы, с начальником что-то полаялся. Он там дал ему какую-то задачу, он не знал, как ее осуществить, ему очень было трудно, он переживает по этому поводу. Видимо, еще какое-то там чувство совести есть. Вот он приходит домой и жалуется. А вот так и так жене рассказывает о том, что вот не получается, вот плохо, если я не сделаю, там будет трагедия, там поссорюсь с начальником или еще что-то такое. Ну, просто поделился с женой этим своим состоянием. Она так, слово за слово, и говорит ему: слушай, а пойдем сейчас к моей подруге. Жена говорит: да какая подруга? Да ты чего, у меня проблема на работе. Какая к черту подруга? Зачем? Что ты это сам? Ну, она так это, зная его, так сказать, нажала на нужные точки. Пошли они к подруге. Буквально у подруги в гостях оказался человек, который док в этих вопросах, потому что он ему эту ситуацию разрулил, разъяснил, помог, так сказать, все эти вещи, и проблема решилась. Понимаешь, вот как жизнь сводит, то, о чем ты сейчас только что говорил, она действительно сводит. И вот Есть такие сегодня очень простые вещи, которые зависят от того, как мы организуем свою внимательность вот к этим уровням природы, к этим мудростям, вот к этим свойствам жизни, для того, чтобы их начать чувствовать, их понимать, чтобы они, ну, условно говоря, помогали тебе в жизненных обстоятельствах всегда быть на высоте, всегда правильно решать, всегда чувствовать ту же самую мудрость, о которой выражали мудрецы, но в живом конкретном деле. Вот это очень здорово. Ты знаешь, вот эти примеры, их можно приводить бесконечно долго. И в моей жизни они были, когда я вроде бы отдавал то, что, ну, мне жалко было на первый взгляд. Ну как, у меня самого этого мало. Но человеку вот это я чувствую нужно больше. И вот это вот свербит внутри, такой сидит человечек. Зачем ты отдаешь? Зачем ты отдаешь? Да, ну это же твое, твое. А свыше идет, отдай. И тогда говорит, да хрен с ним, ладно, надо отдать. Отдал. Думаешь, ну ладно, вот отдал, теперь там на кусок хлеба не хватает. И вдруг ни с того ни с сего появляются такие события, которые тебе дают не то что кусок хлеба, он дает тебе целый каравай. То же самое, вот вчера пришло письмо одно, человек говорит, я отправляю деньги, ну, грубо говоря, там, на Народно-славянское радио, условно, да, и понимаю, что я отдаю последние деньги. Но при этом я как только отдал, сразу же решается вопрос, который давным-давно не мог решиться, и мне звонок, и этот вопрос решился, и там не то, что там каких-то 100 рублей, которые он последние перевел в свои карточки, а там, ну, большие суммы денег. И таких примеров огромное количество. Кто-то занимался, помогал мне в одном деле. И он, когда помогал в этом деле, это дело нужно было, оно не, вот, не просто для меня, а нужно было сделать. И он потратил какое-то время, ну, скажем, директор крупной фирмы, и он потратил свое время, занимаясь тем, что помогая это дело обустроить. И он, когда дело было обустроено, посчитал, за то время, пока он помогал вот это дело обустраивать, он потерял примерно 100 тысяч рублей. Ну, вот из своего кармана, лично. Он говорит, ну, как-то неприятно, конечно, там не обеднел, но как-то неприятно, 100 тысяч потерял. Но я понимаю, что я сделал доброе дело для человечества. И что ты думаешь, как только это все прошло, на следующий день он получает контракт, который не только там 100 тысяч, но несколько миллионов он принес сразу. То есть мир так устроен. Если ты тратишь в разрушение и в свои хочушки удовлетворяешь, ты будешь больше терять. Если ты тратишь на то, что делает сильнее тебя, твою семью, род, общество, державу, мир целый, ты получишь в ответ, так устроен мир. Это не говорит о том, что сейчас надо бросаться там, и как в секту в Народно-славянское радио что-то вкладывать, или там бежать какую-то еще куда-то в секту там что-то вкладывать. Нет. Это говорит о том, что это должно быть осознанно и через понимание, что по-другому нельзя. Это должно быть потребностью вашей. А не так, что вы сейчас побежите там грехи замаливать, церковь там свечки поставите, или какую-то секту войдете, там начнете молиться гуру очередному. Вот об этом вот надо помнить. И вот как бы мы, допустим, ну как бы не уточняли эти вещи, все сводится к тому, что найди себя, кто ты есть, соединись, так сказать, с первоосновами жизни и природы, это не так уж сложно. Весь вопрос в организации внимания. Не к своим привычкам и шаблонам мировоззренческим, а к тому, что есть в жизни, вот прямо в самой глубине. И все будет ладиться, все будет открываться, пониматься и складываться в потрясающую мозаику. Именно так. Ну и возвращаясь опять к Махабхарате, там есть еще один такой пласт, который многие, может быть, не замечают, который надо раскрыть. Когда человек в невежестве, в своей глупости, непонимание того, что происходит, через проклятие призывает какую-либо стихию, в конечном итоге все складывается так, что он потом жалеет о том, что сотворил. И таких случаев в нашей жизни огромное количество. То есть мы, вспылив, кого-то проклинаем, кому-то желаем гадость, а потом вдруг оказывается, что мы пожелали гадость тому, чьи дети со мной, с моими детьми породнились. И получается, я проклял его род, а теперь спрашиваю, ну что же так теперь в моем роду, у моей дочери, у моего сына так все плохо? Ты же родимый, проклял его род. И ты получил проклятие через его сын или дочь, которые породнились с твоим родом. И часть того проклятия ты теперь несешь на себе. Переживаешь, почему у тебя внуки кривые рождаются, почему они тупые. Так ты же сам это создал. Вот то же самое в Махабхарате очень хорошо было проявлено. Те, кто внимательно читал или смотрел, может быть, сериал там вот этот вот знаменитый, их уже там не один. Когда тот, который возмущался всем, вызывал того, кто должен был кого-то убить, а оказалось, что, в общем-то, он, ну, не совсем доброе дело делает. Потому что он это делал из своего невежества, он это делал из своих хочушек. И вот обратите внимание, как это все до сих пор проявлено, сколько там уже тысячелетий в Махабхарате, Но до сих пор это все проявлено. И в наших славянских и славяно-русских сказках это все представлено. И в наших рассказах это все представлено. И в притчах мудрецов мира это все представлено. Поэтому, друзья, прежде чем в сердцах кого-то проклинать или о чем-то говорить, задумайтесь, что вы делаете. Всегда проклятие возвращается к вам. Всегда проклятие возвращается к вам. Даже если какой-то гуру говорит, вы, главное, правильно проклинайте. И таких примеров... Я сейчас приведу простой пример, чтобы понять, как работает проклятие. Были у меня близкие люди, которые друг друга возненавидели. И один человек другому сказал, да чтобы тебя там язык отнялся. Ну, вот так вот в сердцах, да, потому что слово какое-то не понравилось. А тот сказал, да я вот, ты будешь умирать, я через тебя перешагну и пойду дальше. И случилась очень интересная ситуация через несколько лет. У них у всех это сбылось. У того, у кому было проклятие, чтобы язык отнялся, у него на самом деле отнялся язык. Человек упал, ударился головой, и случилось у него что-то такое. Ну, инсульт, в общем, произошел там, потому что он ударился, скорее всего, после того, как инсульт произошел. Но он потом не мог языком двигать вообще. И умер, потому что просто он захлебнулся, и не работала эта часть, и, в общем, захлебнулся своими же вот этими выделениями. А второй человек, которому было проклято, что ты типа и не перешагнешь, не старайся, да, хотя ты говоришь, что перешагнешь через меня, через мой труп, он теперь не может ног поднять. Он на коляске теперь ездит. У них это случилось одновременно. Друзья, задумайте, что вы делаете. Так мало того, их близкие и родственники между собой оказались связаны. Задумайте об этом, что вы делаете. И еще одно уточнение. Да, говори. Я хотел бы дополнить то, что ты сейчас сказал. Вот мы очень часто полагаем через вот это тренировки того, что мы якобы отдельные существа в природе, вот наши все львиные доли ощущений, чувств, они связаны с телом, ну и с этой штукой, которая якобы там присутствует и что-то думает, да. И вот эта постоянная бомбардировка такими чувствами, она складывает у нас ощущение, что я отдельный. Вот. А вот на самом деле, на тонком плане, откуда все формируется, или как мы сегодня говорили, это квантовый бульон, нету никакой разделенности. Это все разные выражения одного и того же. И главное правило там – это гармония, соседство всего в помощь всему. Понимаешь, это единство знаний, это гармония, которая все это поддерживает. И все эти свойства, вот, которые развивают вот эти огромнейшие объемы, они выражаются как любовь в самом высоком смысле слова. Это потрясающее ощущение жизненности в себе. Мало того, что полноты, которая играет какой-то удивительный танец, божественную музыку, это еще экстатичное состояние, ну как бы экстаз со Вселенной. Это то, что нам присуще, то, что у нас есть, но это единство. И когда мы полагаем, что проклиная кого-то, я как бы там выражаю справедливый протест там, или реакцию и так далее, а забываем, что мы находимся в этом божественном единстве, мы же, по сути дела, в это единство вносим конфликт. Эту вот этот кусок дерьма, которым это разбрасывается кто-то, да, ты внес туда. А как меня научить, чтобы я этого не делал? Вот следующими действиями, событиями, которые когда-то меня научат, что этого нельзя делать. Мы находимся в гармонии. Единственное, что мы можем дать и не разрушать жизнь, чтобы она развивалась в этом божественном цветении, это предъявить миру доброту, любовь, свои самые высокие качества. И только тогда это все работает по другим законам. Тогда уж еще один пример приведу для полноты картины. Очень часто в наших семьях кто-то кого-то не любит. К примеру, муж не любит маму жены. Или жена не любит там, маму или папу мужа. Ну и то же самое с их стороны. И вот там начинаются такие терки вплоть до боев на пересеченной местности. Когда летают предметы какие-то, проклятия сыпятся и так далее. И потом ко мне вдруг обращается кто-то, говорит, слушай, у меня что-то в семье не то идет. Вот я что-то не могу понять, почему вот так все плохо. Дети болеют и прочее. Я говорю, а как ты относишься к родителям твоего мужа или к родителям твоей жены? Да они такие, сякие, я такие. Я говорю, ты в сторону их плохие мысли допускал? Ну а как же, они же негодяи, мерзавцы. Ну ты в сердцах их проклинал, ну они же гады. Я говорю, а теперь давай разберемся, что ты сделал. Ты проклял родичей своей жены или своего мужа. Но ведь эти родичи имеют представление в твоем близком человеке, в твоей жене или в твоем муже. То есть, по сути, ты проклял все, что связано в твоей жене или в муже с ее родней. То есть ты проклял саму свою жену или мужа. Далее. Но ведь у вас же есть дети, конечно. Так получается, что проклиная родичей своей жены или мужа, ты проклял ее и ты проклял часть своих детей. То есть ты проклял половину своих детей. И вот тут все. Я говорю, а теперь обрати внимание, что с твоими детьми происходит. Он задумывается или она задумывается и говорит, а происходит то, что я в сердцах пожелал там родственникам мужа или жены. А они начинают болеть теми проблемами, которые он пожелал. У них происходят неприятности. И самое главное, эти дети становятся врагами того, кто проклинал половину свою. Вот это вот надо учитывать. Поэтому никогда не проклинайте просто так. Никогда не проклинайте даже кто-то, если вам говорит, что надо проклинать. Ибо это обязательно к вам вернется. Надо не проклинать, а делать мир лучше таким, чтобы не было мерзавцев и выродков, которых бы вам хотелось проклинать. То есть изменяйте мир, а не проклинайте мерзавцев и негодяев. Создавайте такие условия, чтобы им в этом миру просто не было возможности проявиться. А это говорит о том, что надо сначала изменить себя, чтобы окружение изменилось, чтобы мир изменился и чтобы люди стали лучше. Чтобы сюда приходили только светлые и добрые, которые вам нужны, а не проклятые. Потому что если вы прокляли мерзавца, он ушел, но не выполнил свой долг, он сюда вернется проклятым мерзавцем, который увеличит ваши страдания, исходя из вашего пожелания, из вашего действия. Давай еще коснемся следующего уровня. Там Махабхарата мы еще один момент с пласт не разобрали. Всегда, Махабхарата это об этом очень хорошо говорит, всегда хитрость человеческая подвержена уничтожению со стороны божественного. Как бы мозг не был изворотлив и хитер, он всегда проиграет битву с тем, что подчиняется высшему. И как бы там вот этот вот дядюшка не пытался раскрутить всех, да, и там хитро себя вел, как уж на сковородке, все равно он был уничтожен. Потому что все планы, которые строит мозг, строит хитрость и хочушки, они натыкаются на божественный промысел. Поэтому если вы до сих пор не поняли, что важнее, что первично, вы, как и в той же самой Махабхарате и в других эпосах, преданиях, будете натыкаться на такие проблемы. Человек предполагает, а Бог располагает. Это наша величайшая мудрость. Что ты скажешь по этому поводу? Вот смотри, ты, по сути дела, проиллюстрировал то, что происходит сегодня в нашем мире. Ну вот так называемым толстосумам им кажется, что это, так сказать, предел их творчества, создать какие-то, так сказать, вот эти хитрые теневые схемы движения, предположим, денег, да, вот. Или создать такие средства массовой информации, которые оболванивают людей, делают их, так сказать, не понимающими, не знающими, а в этой как бы серой зоне мы там творим свои дела. В итоге, во что это все превращается? В итоге это все превращается в то, что назревает кризис, выхода из которого все тяжелее и тяжелее, так сказать, находить. Вот. И в итоге получится следующий момент. Или люди взбунтуются и все равно найдут источник этой хитропопасти, да, вот, и так сказать, изведут его на нет. Или очередная, так сказать, кризис революции, или если мудрецы возьмутся за это дело, то будет такая трансформация экономики и общества, где этим ребятам места не будет. В итоге к чему его хитрость привела в глобальном масштабе? К разрушению самого себя. Понимаешь? Или вот, допустим, делают избранные общества, так называемые, да, для какой-то там псевдоэлиты. В итоге все должны быть тупые вокруг них, вот, во все должны быть, когда эго в первую очередь обслуживает само себя, все должны быть тупые. Вот он, высший пилотаж такого человека и его хитрость и формирование такого общества. Знаешь в чем? Когда его эго остается на планете Земля в пустыне один на один с последним булыжником в этой пустыне, и он этому булыжнику доказывает, какой он крутой, какой он хитрожопый там, и так далее, и так далее. Вот. Вот к чему эта хитрость приводит. А в силу того, что все единство, о котором мы уже говорили, живет по законам гармонии, оно все равно приведет в состояние гармонии. Через какие-то временные уроки этого хитреца все равно его поставит на место, все равно приведет к тому, что гармония будет сохраняться, развитие будет сохраняться, и причем по божественным принципам. Поэтому хитрость, она окажется удачной в какой-то период времени, а в историческом, промежутке она всегда проигрывает. Особенно вот этим божественным свойствам, о которых ты говорил. Все верно ты сказала. Здесь надо, наверное, еще добавить. Есть люди, которых ты здесь назвал, люди-кошельки так называемые, такие мошонки ходячие, мошны. Мошонка, не в половом смысле слова, мошна. Когда человек считает себя крутым, у него там денег куры не клюют, и он в эту мошну все засовывает, он туда все запихивает, и он царь вообще всего и так далее. Конечно, царь до поры до времени, пока не столкнется с более зубастым и более рукастым, который у него это все сможет забрать. Но надо понимать, очень часто говорят, а вот они такие мерзавцы. Друзья, они мерзавцы только до тех пор, пока мы это позволяем им делать, пока мы позволяем им быть мерзавцами. Надо понимать, что есть предприниматели с большой буквы, которые аккумулируют средства, и они их направляют в нужное направление, в нужные дела. Они осознанно это делают. А есть так называемые кошельки, которым до поры до времени дается возможность аккумулировать эти деньги, собирать эти деньги. Но потом наступает момент, когда эти деньги они должны на что-то потратить или куда-то отдать. Вот до тех пор, пока мы живем бессмысленно, пока мы живем неосознанно, таких кошельков будет огромное количество, и они будут заниматься играми. Один кошелек будет перекладывать деньги в другой кошелек. Потом найдется третий, который еще куда-то сложит. Потом там маленькие кошелечки прибегут и так далее. Мы сейчас с вами наблюдаем игру кошельков, по большому счету. Но все больше и больше появляется уже людей, предпринимателей, которые понимают, что дальше играть так нельзя. И вот если человек-предприниматель это осознал, и он уже не руководствуется своими хочушками, а исполняет свое предназначение, то тогда он будет не просто кошельком, а он будет тем, кто, исполняя свой долг, выдает необходимые суммы денег на какие-то очень важные дела для державы, для общества, для семьи, для рода и лично для себя. Как определить, перед вами кошелек безосознанный или серьезный какой-то предприниматель, который взялся за ум? Кошелек всегда в личной жизни несчастлив. Он может покупать проституток, он может покупать себе так называемых жен, узаконивать проститутскую в браке. Он может строить золотые дворцы, но он всегда будет несчастлив, ему всегда что-то будет не хватать. Он всегда будет что-то делать такое, чтобы заглушить вот эти самые позывы, призывы и прочее, что внутри его может порождаться. То есть несчастливый человек с большими деньгами – это кошелек, как бы он ни кичился своими деньгами. Счастливый человек с большими деньгами, который понимает, для чего у него деньги, его видно сразу, у него горят глаза, у него нет проблем в жизни, у него нет проблем со своими, как там говорят, с бабами своими разобраться. Вот с женщиной нет проблем. У него единая, одна семья, с которой он живет счастлив, у него счастливые дети, они не рвачи, они воспринимают все как есть, и самое главное, они продолжают важное дело не просто зарабатывание денег, не просто папину корпорацию или мамину увеличить и развить, они понимают, для чего они живут. Вот это отличие человека от кошелька. Да, согласен. И я бы хотел добавить, что, к сожалению, когда мы не осознаем вот этой маленькой внутренней хитрости в себе, то мы как раз и формируем вот эту позволение формироваться вот этим, как мы взяли этот образ кошельков, ведь тот же кошелек, который несчастен, он же сам является продуктом формирования той идеологии, что он должен стать крутым. То есть какой-то другой кошелек для него сформировал эти ценности и цели, которые постоянно надо гнаться, они каждый день обновляются, это бесконечная гонка напряжения и тому же не до счастья никакого. Но складывается она вот из суммы вот этих маленьких ложных, предпосылок, хитростей, которые мы сами себе позволяем. Это все формирует от этих большие кошельки, большие ложные ценности и все остальное. Да, именно так. Но проблема кошелька в том, что он в любом случае остается кошельком, и он не распоряжается теми суммами, которые у него попадают. И в любой момент этот кошелек могут заменить на более новый, вытряхнув из него все деньги. И это произойдет очень быстро. Буквально там происходит какая-то сделка не та, и все, вся империя имени этого кошелька разрушается. Ладно. Да, вот пример буквально вот этих Арашуков. Он показали эти суммы, просто завалы денег, которые они там хранили, делили со всеми остальными кошельками. И все это сейчас ушло в пользу государства. Вот и все. Хорошо. Давай в заключение теперь сделаем вот что. Я попрошу тебя сделать краткий обзор тех нововведений, каких-то новых течений, которые так или иначе претендуют на какие-то мудрости, себе аккумулируя какие-то, казалось бы, на первый взгляд знания, но которые в конечном итоге людей подтягивают как секту. Почему это предлагаю тебе сделать? Ну, потому что ты за этим следишь, я это как-то особо не отслеживаю, мне это неинтересно. А вот так чувствую, что ты за этим иногда следишь, да и встречаешься с кем-то, потому что так устроен, не можешь без этого спокойно жить. Но перед этим я сначала скажу такое, что тот, кто кичится знаниями чужого человека, цитируя мудрости чужого человека, знаете, это маленький ребенок, это глупец, который ничего своего породить не может. Он все время оперирует цитатами из каких-то книг, словами каких-то авторитетов. Почему? Да потому что он сам ничего породить не может. Он сам ноль без палочки. Он всего лишь навсего повторяет слова. Это попка. Попка-дурак, который повторяет чужие слова, желая получить какие-то дивиденды и усиливая якобы свою значимость. Хотите – обижайтесь, хотите – нет. Но тот, кто постоянно цитирует кого-то, это человек, у которого нет своих идей, своих мыслей. И он уподобляется тем самым справочникам, о которых мы говорили до этого. Ну, вы, наверное, знаете такая известная секта, как свидетели по делу Иеговы, которые все время ходили с книжкой и говорили: «А давайте поговорим о Боге». Я говорю: «Давайте». Они начинали читать, я говорю: «Стоп, вы не разговариваете о Боге, вы читаете цитаты. Да, хорошие, добрые, замечательные, все отлично, я не спорю. Но давайте книжечку закроем, отложим и начнем говорить о Боге, а не о цитатах, которые Богу приписываются». И все. И стопор, без этой книги они ничто, и звать их никак. Но эту секту, я надеюсь, мы не будем с тобой трогать. Что у нас из новенького появилось, которые на сегодняшний момент, на твой взгляд, могут претендовать на секты? Да их очень много. Ну, к примеру, есть такое движение получения способностей рейки, так называемой, ну, способность лечить руками, да. И они уже там начинают формировать некоторого рода философию, которая, ну, якобы околодуховная, да. Она, ну, вроде бы как, чисто как морально-нравственное устроение, она вроде как и справедлива, заслуженно выстрадана человечеством, что надо жить по этим принципам. Вот. Но в жизни эти люди, оказывается, живут совершенно по-другому. Цитируя слова, на самом деле, вот один из мастеров рейки, допустим, у нас в Луганске, который там ведет целые там семинары, школы и так далее, и так далее, вот, и таких очень много. Вот особенно так называемые новые вот эти вот контактеры, там, получатели информации, вот, к примеру, там, Токарева такая великая сейчас это, в интернете. Вот. А в жизни, понимаешь, дети болеют, мужья болеют, сами, так сказать, в таком раздрае находятся, чисто физиологическом, ну, то есть здоровье, вот, что вообще, ну, смотришь на этого человека, ну, как ты можешь претендовать на роль какого-то там ведуна людей по поводу там святых знаний и так далее, а в элементарных вопросах просто не разбираюсь. И таких очень много, к сожалению. Или вот это новое движение «АЛЛАТРА». На мой взгляд, это просто, ну, как бы филателистическое, так сказать, альбомы, которые собрали все цитаты с разных народов там и так далее, с разных откровений там, то ли религии, то ли каких-то там доктрин, то ли философии, то ли еще что-то такое. Вот. И все это появился так называемый там этот самый их, ну, условно говоря, лидер Данилов, ну, не тот Серега Данилов, другой в Киеве, да, который уже позиционирует себя как чуть ли не новый мессия и так далее, и так далее. То есть явные признаки секты, понимаешь, они, если кто-то начинает им, ну, обращать их внимание на эти сущностные вещи, чем они занимаются, они сразу становятся в позу, начинают, так сказать, вести себя очень агрессивно, что само по себе становится показателем: ребята, да никакой у вас святости или какого-то содержания, которое действительно соответствовало вашим доктринам, вообще и близко нету. Ну, то есть опять та же ложь, понимаешь, те же вот эти вещи, и они же ведут за собой людей. Почему? Потому что у многих людей потребность. Люди, ну, лишенные, не то что лишенные, сами себя лишили вот этой внутренней силы, которая состоит из живой связи с первоосновами жизни, ну, с божественными укладами, если так выразиться, да. Вот им эта внутренняя страх и слабость, она их заставляет примыкать к какой-то внешней, как им кажется, силе, святости и так далее. Многие в этом находят своеобразное самоутверждение. Вот я принадлежу вот этому, я вот такой-то, я там такой-то, понимаете. А за этим кроется внутренняя слабость. Понимаешь, что лучше пусть за меня там решает авторитет какие-то вопросы, а я при нем, ну, я же самое модное движение, самая сильная там доктрина. Там такой у нас гуру такой новоявленный, что всем гурам гуру. Вот. И вот эта игра этой внутренней человеческой слабости, она, к сожалению, ищет на кого перевалить свои проблемы, за кого спрятаться. Ему кажется, что это выход, но он не понимает, что это он даже не временный выход, что это вообще не выход, понимаешь? И все равно жизнь тебя заставит столкнуться нос к носу с самим собой, понять, кто ты есть и так далее. И вообще одна из, так сказать, главных задач жизни для нас, для людей конкретных, это разбудить своего внутреннего учителя, который приведет тебя вот к этой мудрой целостности и единству. И там ты действительно получишь такую самореализацию, такое цветение, которое тебе раньше не снилось. А вот эти все, это, ну, так я бы назвал это тупиками временными, так, ловушками для вот этих слабых людей. Я не обвиняю их в слабости, это все временно, это производное то и воспитание, культуры, образование и так далее. Если у наших предков чуть ли не с самого факта только планирования ребенка уже, так сказать, были определенные мероприятия, культура, вот традиции, как это делать, как с ним иметь отношения в утробе, как разные периоды жизни его воспитывать, на каких основах, как это развивать чувствительность, о которой ты тоже часто говоришь. И это все это формирует человека другого качества, другого уровня. Это во многом потеряно. И нам это все надо вспоминать, трансформировать именно, о чем ты сегодня вначале говорил. Именно на сегодняшний день, с условием всех обстоятельств, которые сегодня человека формируют. И только так мы сможем выбраться. А, ну, красиво сказал. К примеру, все приписывают Христу, так сказать, эту заповедь о любви. Но он же тоже был не оригинален, потому что во все времена человечество понимало важность духовно-нравственных основ. И раньше говорили, что любовь – это один из важнейших факторов жизни и так далее. Тот же Сократ говорил: «Познай самого себя». И он был не оригинален. Вот есть книжка Диогена Лаэрского. Вот он, кстати, их шесть было Диогенов, да, который пишет о жизни, учениях, изречениях там, всех древнегреческих философов. Тогда задолго до Сократа много чего говорили, вот, которые ему приписывают. Ну, речь не об этом. Я просто еще раз хочу сказать, что все начинается с человека. Если он начинает понимать самого себя, кто он есть, встречается с этими, со всей полнотой божественной, которая в нем присутствует и никогда от него не пряталась, вот, тогда он начинает обретать себя и жить совершенно по другим законам. Ему не надо цепляться за книжки, за цитирование, за какие-то, так сказать, компании, эгрегоры там, или еще что-то такое. Он сам является вселенной, внутри которого играются вот эти детские игры. Хорошо. Ну что, будем заканчивать. И в заключение тоже от себя что-то скажу. Во-первых, надо понимать, что тот, кто говорит мудрые, на первый взгляд, слова, не всегда является мудрецом. Это может быть человек, который просто кого-то повторяет. Как определить, мудрец перед вами или нет? Если мудрец решил свои проблемы жизненные и помогает решать проблемы других людей без каких-то книжек и умных цитат, перед вами мудрец. Если человек, который повторяет или произносит мудрые мысли, не ссылаясь на кого, на того, чьи он мысли повторяет, но при этом у него есть личные проблемы и его слова не помогают другим, знайте, перед вами глупец, который всего лишь навсего, как автомат, повторяет заложенные в него фразы. Читать Махабхарату или не читать, смотреть фильм или не смотреть, как и другие какие-то умные книги полезные, это решать не мне. От себя скажу следующее. Если вам это интересно, обязательно читайте, обязательно смотрите. Но делайте таким же обязательным образом выводы, когда это было написано, для кого это было написано. И, исходя из этого, делайте поправки. А на этом, я, наверное, думаю, пора проститься и пожелать всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Да, всего доброго, друзья. До следующих встреч. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.